Параграф 6.10. Подарки к Рождеству. Троица была совершенно разной. Я прекрасно осознаю, что вообще-то все люди разные, но эти были прямо-таки этой аксиоме явственным подтверждением. Щуплый, субтильный даже Павел Николаевич Яблочков был чем-то отдаленно схож лицом с Никсой. Не близнец, нет. Но сказал бы кто-нибудь, что они родственники, я бы поверил. Александр Николаевич Ладыгин, напротив, кряжистый, как гном. Плотный такой, основательный мужчина. Из подготовленной на этого человека справки я знал, что ему всего 28 лет. Но выглядел он старше. Они с Яблочковым одногодки. Но если первый и на пороге 30-летия оказался вчерашним студентом, то Ладыгин – преподавателем с опытом. Владимир Николаевич Чикалев по бумагам был на 2 года старше первых двоих, и он был единственным из этих трех мушкетеров, кто выглядел четко на свой возраст. Все трое были знакомы между собой, не дружили, просто знали о существовании друг друга и о работах, которые вели. Но в этом как раз ничего удивительного не было. Время такое, наивное. Изобретатели первым делом бежали в газеты и журналы рассказывать всему миру о том, какие они гении. Новое оружие тут же демонстрировалось иностранцам, а по просьбе последних и чертежи прилагались. Бесплатно. Страх и ужас. Но к троице это пока никак не относилось, потому что прежде ни один из них ничего путного не выдумал. Яблочков и Ладыгин пытались изобрести электрический источник света, по-простому говоря, электрическую лампочку, и были на пороге великого открытия, но тут в их жизни случился я. А мне их проблемы казались несколько надуманными. Я ведь никакой не специалист, ни электрик и ни электронщик, но устройство простейшей лампочки накаливания знаю не понаслышке. В детстве из маленьких полуторавольтовых каждый из мальчишек моего двора хоть раз допробовал делать простейшие детонаторы для самодельных взрывных устройств, а большие, те, что под потолком, менял не раз, когда те перегорали. Поэтому после одного интересного разговора со столичным генерал-губернатором Треповым взял да и разослал по всем мне на тот момент известным электротехническим лабораториям России чертеж. И вот итог. Трое из ларца совсем разные с лица. «Помилуйте, Герман Густавич!» — отмахнулся от меня Трепов. «Какие еще электрические станции? У нас газу вдоволь нету, чтобы улицы освещать, а вы его жечь станете, чтобы опыты свои проводить». «Не очень понимаю, о чем идет речь», — удивился я. «Каким же это образом одно связано с другим, Федор Федорович? Я-то планировал электрическую генерацию с помощью паровой машины производить. Угля же теперь вдосталь. И с юга, и с Донбасса везут, и из Сибири притащим, коли на то нужда случится. Как же вдосталь-то, дрожайший мой Герман Густавич? Мало, как есть мало, и сколько бы ни привезли, а и того мало будет. Каждому же приятно, когда перед домом да по улице фонари. А где же мне газу на все напастись? Вот и пережигаем уголь на светильный газ». «Целыми эшелонами! И мало! Все равно мало!» «Так а почему электричеством же улицы не освещать? Красиво, ярко и совершенно безопасно! К чему этот газ светильный?» «Видел я в Москве на выставке прибор, что молнии пускал», — засмеялся генерал. «Что же вы прикажете? Через каждые 20 сажен такие ставить? Так там ручку крутить требуется. Само по себе оно искрить не станет». «Вот как?» «Хорошо. Догадался я, что лампочку еще, скорее всего, не изобрели. Но когда я вам один опыт занятный продемонстрирую, вы поспособствуете выделению земли под постройку электрогенераторной станции». «Я уже заинтригован», — тряхнул бакенбардами Трепов. Потом мы с ним еще на другие темы беседовали, но идея с электрическим освещением улиц Санкт-Петербурга накрепко засела мне в голову. В принципе, с точки зрения здравого смысла, устройство самой примитивной лампочки накаливания вполне логично. Воздух из колбы выкачан, чтоб при нагревании спирали не горели. Сама спираль из вольфрама, потому что тугоплавок и не сгорит в первые же мгновения. Стаканчик цоколя удобен для монтажа в любое место, а больше там и нет никаких секретов. «Мы провели опыты, ваше высокопревосходительство», — за всех троих отвечал почему-то старший Чикалев. Фамилию Яблочкова я и в той жизни слышал. Именно он и считается изобретателем той самой пресловутой «висит груша, нельзя скушать». Ладыгин тоже фамилия известная, правда, не припоминаю почему. И вот Чикалев на странице детских учебников не пробрался. Видно, не там и не тем занимался. Тем не менее, разговаривал со мною именно он. «Ну-ну, и что, вышло?» «Вышло, ваше высокопревосходительство. 79 часов непрерывной работы, прежде чем нить порвалась. Не выдержала?» «Мало», — огорчился я. «Пробовали нить в пружинку крутить». «Из чертежа, предоставленного вашим высокопревосходительством, это явственно не следовало», — развел руками докладчик. «По возвращении непременно попробуем». «Я бы хотел поинтересоваться», — угрюмо выговорил решившийся, наконец, Яблочков. «Откуда? Из каких лабораторий сведения? Ваше высокопревосходительство, при всем уважении, ранее вы в электротехнике себя не проявляли». «От здравого смысла эти сведения», — фыркнул я. «Вы, милостивый государь, решили, будто я поделился с вами плодами промышленного шпионажа? Так нет, не угадали?» «Но ведь даже первые наши опыты с вашими рисунками показали поразительный прогресс», — вскричал Яблочков. «На фоне того, что каждый из нас предпринимал ранее, но мы мнили себя учеными, изобретателями, а вы, ваше высокопревосходительство, известны совсем другими деяниями». «Винтовка», — вполголоса выговорил Ладыгин, — «и пулеметная машина». «Да-да, оружие», — распалялся все больше ученый. «Это понятно, но электротехника — совершенно, исключительно иная стезя». «Ой, да перестаньте вы, Павел Николаевич, что такого-то? Сел, поразмыслил, да и начертил в силу невеликих своих талантов то, как себе это вижу. У нас города утопают во тьме. Освещение посредством электричества – это не просто необходимо. Это нужно было еще вчера. А вы со своими угольными стержнями играетесь. Как вы представляете их устанавливать на столбы? Ну, стеклянная колба и тут стала бы решением». Мне оставалось лишь развести руками. Вот уж чего и представить себе не мог, что один из светлейших умов Отечества окажется эдаким твердолобым. «Сможете сделать лучше и надежнее, честь вам и хвала, премия от державы, международное признание и привилегия на производство осветительных приборов вашего изобретения». «Мы охотно продолжим опыты со свечой вашего изобретения», торопливо выговорил Чикалев. «Нам славы не нужно. Мы ради победы света над тьмой, ваше высокопревосходительство». «Ну что вы, милейший», — улыбнулся я. «Мне тоже эта слава в известности не добавит. Меня, знаете ли, и без того всюду узнают. Да и может ли считаться изобретением неряшливый рисунок? Нет-нет, доведите дело до конца и честно говорите всем, чего достигли. Это одно из тех изобретений, которые преступно хранить в секрете. Электрический свет должен стать мировым достоянием. И никак иначе». «Мы приложим все усилия», — слегка поклонился Ладыгин. «Я заметил, что не пользуюсь у этого человека очень уж большим уважением. К тому же Чикалеву, не оставившему в веках свое имя, тот относился не в пример уважительнее. У меня одно лишь пожелание к вам, господа. После того, как лампа станет работать так, как задумывалось, займитесь усилением сигнала». «Чем, позвольте?» – удивился Ладыгин. усилителем электрического сигнала. Вы телефон видели? Слышали, каким кажется тихим голос абонента на том конце провода? Я же хотел бы, чтобы была возможность голос человека сделать слышимым всем вокруг. Громко, понимаете? Для чего же? А вы, Александр Николаевич, представьте, на всех площадях в наших русских городах установлены этакие подобные фонарным столбы, а с них через специальные устройства передаются новости, поются песни и делаются объявления. Мне, Отечеству, империи требуется средство массовой информации. И раз мы не в силах сей же час обучить грамоте все миллионы наших соотечественников, то вполне в состоянии обратиться к ним посредством новейших изобретений в электротехнике. А вы, ваше высокопревосходительство, оказывается, мечтатель, вскинул брови Яблочков. Вот уж удивительное открытие. Конечно, со всей серьезностью согласился я. Как же иначе? Разве кто-то иной, не умеющий мечтать, выстроит металлургический комбинат в глухом углу Сибири или паровозные мастерские, затеет возведение самой протяженной в мире железной дороги? Да, я мечтатель, а вы? Разве вы не такие? На кой черт вы пошли в изобретатели, коли не мечтаете? «Нет-нет, ваше высокопревосходительство!» – взмахнул руками Яблочков. «Мы тоже! Конечно же, мы тоже мечтатели! Тем удивительнее найти это в вас!» «Этого станет мало», – в глубокой задумчивости выговорил Ладыгин. «Мало уметь усиливать сигнал. Нужно же еще будет как-то его передавать, колебать воздух посредством электрического сигнала». «Ну, это-то, милейший, совсем просто», — улыбнулся я. «Сейчас же начертаю вам новые каракули». Только тот, кто в юности собаку съел на добыче магнитов из динамиков, знает их устройство на зубок. Нарисовал, стрелочками показал, где что. Даже пространственную раму, на которой держится картонная мембрана, изобразил. Я, конечно, не художник, но тот, кто в студенческую пору начертит пару курсовых, способен все, что угодно узнаваемо изобразить. И вообще, я вице-канцлер империи, я так вижу. Это тоже здравый смысл подсказал, немного саркастично процедил Яблочков. Естественно, криво усмехнулся я. Очень рекомендую им почаще пользоваться, очень, знаете ли, полезно. И для мозга тоже. «Что значит «для мозга»?» – пыхнул раздражением изобретатель. «Я что-то уже сомневаться начал, что этот человек из учебника в состоянии нечто полезное изобрести. Слишком уж он душный. Ученые вообще все не от мира сего. Взять того же Жуковского, перепроверяющего все по три раза. Даже таблицу умножения «Етрешкин корень» или хулигана Можайского». А Барановский мой, создатель современнейшего артиллерийского вооружения, из него же идеи, как вода из сита, сыплются, знай, только подбирай да реализуй, и все они горят, пышут энтузиазмом, готовы голыми руками горы посворачивать. А эти трое, как снулые рыбы, ни тяти, ни мамы, сидели у меня как на допросе в гестапо, будто бы я их к чему-то принуждал. «Нет, — решился я, — это для вас будет уже слишком. У меня есть опытная лаборатория при заводе Сименсов. К ним обращусь. Доведите до ума лампочку, и все на этом». «Но вы задали интереснейшую инженерную задачу», — начал что-то лепетать Ладыгин. «До встречи, господа», — перебил я того. «Более вас не задерживаю». Троица почти синхронно поднялась с места и, более не сказав ни слова, покинула мой кабинет. А я вздохнул полной грудью, будто бы с их уходом даже воздуха в помещении стало больше. И была у меня уверенность, что если я кого из этих троих и увижу вновь, так это Чиколева. Мне показалось, что он больше всего был заинтересован в каракульных чертежах. Может, он и не гений, но мне для реализации этих простейших вещей семи пядей во лбу и не требовалось. Крепкий, грамотный инженер. Да, Капризная институтка, мнящая себя величайшим ученым тысячелетия? Нет. Испортили мне только настроение, да еще в день перед Рождеством. Эти трое, да еще англичане, из-за моря донеслись тоже не особенно позитивные известия. Премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли купил таки Суэцкий канал. О том, что египетский Хидив вот-вот выставит свою долю акций канала на продажу, знали, наверное, все на свете. Это пока в САШ громыхала гражданская война, и из океана в Европу не везли дешевый хлеб и хлопок, Египет был, что называется, на коне. А вот потом, когда поставки возобновились, Хидиву стало плохо. И единственное, имевшееся у правителя страны такого, что могло бы заинтересовать другие державы, это стратегический канал, прямой путь из Европы в Индийский океан. Страна, которая станет контролировать канал, станет доминировать в том регионе, и это неоспоримо. Англичане же, ввязавшись в войну, едва не лишились возможности. Французы сразу отказались, у них война в полный рост, им приходится больше думать о насущном, чем о грядущих перспективах. Париж, может быть, и рассмотрел бы вопрос, кабы не цена. Египтянин хотел за свой пакет 4 миллиона фунтов, а это действительно много, в рублях почти 40 миллионов. Да и в принципе сложившееся на тот момент положение вещей всех устраивало. Контрольный пакет акционерного общества пребывал в руках Хидива, а тот точно не станет строить торговую империю, не по чину. А вот Дизраэли заинтересовался, переговорил с руководителями Банка Англии, но те отказали ему в займе. Парламент находился на каникулах, а закон запрещает Банку Англии предоставлять займы в перерывах между парламентскими сессиями, не говоря уже о том, что такой большой заем они не смогли бы выдать сразу, не подвергнув потрясению лондонскую биржу. Тогда Дизраэли попросил аудиенции у королевы, потом созвал заседание Совета министров и получил полномочия просить заем у Ротшильдов. Когда посланец премьер-министра приходит к Лайонеллу Ротшильду, тот лакомится мускатным виноградом. Посланец говорит, что английское правительство очень хотело бы получить завтра к утру взаймы 4 миллиона фунтов. Лайонелл выплевывает косточки и отвечает: «Ну что ж, получит». Двумя днями позже лондонская «Таймс» сообщила, что банкирский дом Ротшильдов перевел на счет египетского Хидива 4 миллиона фунтов и тем самым дал возможность приобрести 177 тысяч акций. И вот уже Дизраэли отправляет королеве Виктории письмо. «Он ваш, мадам, ваш. Мы переиграли французское правительство». В принципе, оно бы и ладно, но теперь у Британии начнет развиваться паранойя. Они станут трястись над безопасностью своего нового приобретения, как курица над цыплятами. Учитывая непростые отношения турок и англичан, в скорости можно было ждать появления в Средиземном море военно-морской базы бриттов. Крит, Кипр, не суть важно, где-нибудь на островах поближе к каналу. А это означает, что даже если нам удастся захватить Черноморские проливы, англы костьми лягут, но не пропустят нас на порог Суэца. Праздник отмечали дома, всей слегка увеличившейся семьей. Сначала раздали небольшие подарки слугам и после уже занялись друг другом. Отдохнул душой и телом. Побаловались с мальчиками, посюсюкали с малышкой Женечкой, порадовались восторгом детей от подарков. Было хорошо, спокойно и благостно, по-семейному. И особо ценишь такие тихие семейные вечера, когда на будущий уже день 25-го узнаешь из газет о случившемся несчастье. На границе между Подольской и Херсонской губерниями, на 186-й версте Одесской железной дороги, в том месте, где пути пересекают долину реки Тигул, произошла страшная кровавая катастрофа – крушение товарно-пассажирского поезда. Пассажирами были в основном новобранцы, перевозимые к месту службы. 24 декабря 1975 года в сильную метель поезд сошел с рельсов. Часть вагонов свалилась под откос высотой в 9-этажный дом. Из-за крушения и возникшего пожара погибло почти 150 солдат из 400. Около 120 получили ранения разной степени тяжести. Поезд следовал по Одесско-Елисаветградской ветке в Одессу. По приходе в Балту был отправлен далее не по расписанию, а по телеграфному соглашению. Путь был свободен, и дежурный администратор движения доложил, что состав можно отправлять. Все-таки наличие оперативной связи здорово облегчило жизнь служащим железных дорог. Между тем, как раз к тому времени на Тигульской насыпи нужно было произвести ремонт путей. На одном из участков рельс путевой обходчик обнаружил повреждения. Грубо говоря, рельс лопнул. Ремонт не представляет какой-либо сложности. Всего-то и нужно было снять рельс поврежденный и установить новый. И работы велись. Единственное, что о начале производства работ забыли уведомить начальников ближайших станций. И вот рабочие, сняв пострадавшую железяку, пошли в будку греться. Напомню, была сильная метель. Она же сказалась и на внимательности машиниста паровоза. Видимость была сильно ограничена. Тем не менее, были бы установлены соответствующие необходимые по регламенту предупреждающие знаки, шанс затормозить состав все-таки был. Но не было знаков. Экипаж самого состава оказался неполным. Пути идут под уклон, а на склонах состав положено притормаживать. И машинист честно пытался это сделать, придавив тормоза тендера. Однако же поезд скорость сохранил. Тогда был дан сигнал тормозить кондукторам, которых вместо положенных 6 человек было лишь 4. Эшелон несколько сбавил скорость, но сильно недостаточно, чтобы предупредить катастрофу. Когда рабочие услышали свисток машиниста, дорожный мастер с флагом в руке бросился навстречу поезду. Благо это машинист таки заметил, переключил на задний ход и стал давать свистки крайней опасности. Все кондукторы, выскочив из вагонов, тормозили вагоны, но так и не смогли полностью остановить ход поезда. Локомотив первым сошел с рельс, завалился влево и полетел. Вместе с первыми 11 пассажирскими вагонами вниз по насыпи. Чуть позже туда же отправились еще 2 вагона 3-го класса и грузовая платформа с зерном. 5000 пудов хлеба обрушилось точно на тлеющий тендер, полный углем. К катастрофе обрушения добавилось вспыхнувшее пламя. 26-го по итогам экстренного заседания Совета министров была создана следственная комиссия, межведомственная, в которую вошли, кроме специалистов Министерства дорог, еще и представители военного ведомства, торговли и промышленности и финансового ведомств, по той простой причине, что Одесская железная дорога принадлежит Русскому обществу пароходства и торговли, а пострадали по большей степени военнослужащие. Поэтому уже весной были арестованы и посажены под домашний арест исполнительный директор общества адмирал Николай Матвеевич Чихачев и начальник движения железной дороги Сергей Юлич Витте. Комиссии были установлены многочисленные нарушения, совершенные и в ходе строительства дороги, и во время эксплуатации. Та же численность служащих была далека от оптимальной, но тут ничего поделать было нельзя. Дороге требовались люди грамотные, желательно с техническим образованием, а таких во всей стране был недостаток. К слову сказать, следствие пришло к парадоксальным выводам. Конкретного виновного определить не удалось. Ответственные лица допустили ряд мелких просчетов, которые были обусловлены общим положением страны, уровнем грамотности, резким, практически взрывным развитием Причерноморского региона и, как следствие, существенно выросшим грузооборотом. Одно было ясно и без дознавателей. Частные железные дороги должны быть преобразованы в государственные. Это в первую очередь позволит изжить творящийся сейчас в отрасли натуральнейший бардак. Чудовищная катастрофа всколыхнула страну. Всюду, в деревнях и селах, городах и дворцах ее обсуждали. Происшествия на железнодорожном транспорте случались и прежде, но никогда в них не погибало такое количество людей. Статьи о событии вышли на первые полосы не только наших русских газет, но и на страницы прессы всех европейских стран, возможно, и Америки. Но газет из США никто не выписывал и, соответственно, с уверенностью утверждать не мог. Новый год теперь не так празднуют, как в моем прошлом будущем. Главным праздником в году почитается Рождество, а не смена цифры в календаре. Тем не менее, рождественские каникулы расцветили столицу разноцветными фонарями. Улицы украшены, на площадях и в скверах установлены ели, кое-где и ледовые скульптуры. Центр города так и вовсе превратился в одну сплошную спустившуюся с небес сказку. Детям раздолье. Малыши набегались, налазались, накатались на санках с гор. Впечатлений выше головы. Мы с Надюшей, которая еще не до конца оправилась после родов, по большей части в санках под теплыми шкурами сидели да чай пили. Ну и нам выход в город понравился. Дети устали, дома едва нашли силы, чтобы отобедать, и расползлись по комнатам на отдых. Вечером же у них еще одно мероприятие было запланировано – малый детский прием в зимнем. Поздравление будущего императора Александра, небольшое застолье, раздача и получение рождественских подарков. В этом году впервые во дворец приглашен был и мой младший сын Сашенька. Потому мы с Надей и вывезли детей днем в город, чтобы устали и вечером на приеме не наделали глупостей от неуемной своей энергии. За Германа я как раз не беспокоился. Старший сын в зимнем свой, его уже вроде как в шутку там и слуги представлять стали. Лучший друг наследника престола, его светлость, граф Герман Лерхе. Сашенька же там никого не знает, и его тоже там прежде никто не видел, и мы с женой слегка за него волновались». Герочка аккуратно, как делает только он, постучала в двери кабинета и вошел. «Не волнуйся, папа», — сказал этот серьезный молодой человек. «Все будет хорошо. Я о Саше государю много рассказывал. Можно считать, они отлично знакомы друг с другом». «Заочно», — покачал я головой. «Заочно», — согласился сын, «но уже вызывает нешуточный интерес у Александра. Никто более из его знакомых, хоть и заочных, не строит летательные аппараты». «О-о-о!» — вскинул я брови. «Может быть, подсказать Сашеньке пожертвовать одной из своих моделей и подарить ее Александру? Будущей российской авиации не помешает высокое покровительство. Не находишь?» «Саша уже с месяц как готовил новый свой планер для подарка», — улыбнулся Герман. «Я передал ему просьбу Александра. Правда, тот хотел всего лишь взглянуть на то, как они летают, но так же станет лучше, правда?» «Несомненно», — потрепал я сына по тщательно причесанной голове. «Ты у меня настоящий молодец, а мне вот в голову сие не пришло. Зато ты выдумал мотор из гуттаперчи. Это-то вот точно никому, кроме тебя, не выдумать. Третьего дня мы с Сашей показательный полет для Дмитрия Ивановича устроили. Так и тот отметил остроумность устройства двигателя». Гера имел в виду Менделеева. Тот и правда недавно был у нас на Фонтанке в гостях. Приносил ознакомиться доклад, сделанный им по заказу Императорской академии наук касательно спиритизма. Увлечение вызовом духов охватило столицы всех европейских государств. Но, как мне казалось, Санкт-Петербург и здесь оказался впереди планеты всей. Великосветских салонов, где хоть раз не проводилось бы сеансов, легко можно было пересчитать по пальцам одной руки. Всех более или менее здравомыслящих, образованных людей эта эпидемия тоже не оставляла равнодушным. Кто-то был резко против, считая эти практики шарлатанством и даже мошенничеством. Другие тихо посмеивались, полагая увлечение знати безобидной шуткой. Тем не менее, в свете только и разговоров было о том, как кто-то кого-то вызвал и что удалось у духа выспросить. По моему личному мнению, лучше всего о проблеме высказался генерал Тимашев. «Посмотришь, дрянь ведь человечек, совершеннейшее же ничтожество, а присмотришься — медиум!» И правда, этих самых графов Калиостро расплодилось просто неприлично много. Я так старался поднять благосостояние простого народа, что не обратил внимания на резко разбогатевшую знать. Каждый, кто хоть чего-то стоил, кто занимал хоть чуть выделяющийся пост, получил свою долю акционерного пирога. И теперь высший свет сходил с ума от жиру. Менделеев же ввязался в работу особой спиритической комиссии по причине вражды с другим выдающимся русским ученым, химиком Бутлеровым, активно пропагандирующим и непременно участвовавшим в сеансах. Спиритические явления происходят от бессознательных движений или сознательного обмана, а спиритическое учение есть суеверие, сделал вывод Менделеев. А еще Дмитрий Иванович приходил за тем, чтобы убедить меня проспонсировать строительство стратосферного аэростата. Чертежи даже с собой приносил. Ничего особенного, шар он и есть шар. А вот гондола была интересна. Начать хотя бы с того, что она должна была быть герметичной с подачей дыхательной смеси и обогревом. Еще не космический корабль, но уже и не классический воздушный шарик. Сумма требовалась невеликая. Наденька посмотрела на меня укоризненно, мол, что отказываешься? Стоит этот эксперимент сущую ерунду, а людям для науки? Пришлось обещать. Менделеев же, второй раз столкнувшийся с Сашенькой и его увлечением планерами, уже меня и не слушал. Вот великий вроде человек. Фамилию в веках увековечил этой своей таблицей химических элементов, а и то поддался обаянию моего отпрыска. И резиновый мотор заводил, и к месту посадки бежал быстрее мальчишек. Увлекающийся человек, что еще сказать? Так что, отправляя детей в зимний, я уже примерно представлял, чем именно станет там заниматься юная публика. Самолетики запускать. И дай бог к зрелым годам у кого-нибудь из этих детей увлечение перерастет в призвание, и появится у России собственный воздушный флот и фабрики, аэропланы производящие. Потом был январь, печальный месяц, годовщиной смертей дорогих мне людей. Был даже официально приглашен на семейный ужин в зимний. Царская семья поминала Николая. Пришлось ехать, от такого нельзя отказываться. Даже великий князь Алексей из своего Романовска приехал, а уж он-то знатный затворник. Ужин ожидаемо быстро превратился в заседание Регенского совета. Правда, вот незадача. Горчакова-то на семейные посиделки не звали. Обсуждали очередные инициативы барона Жомейни, купленный англичанами Суэцкий канал и Северный флот. Великий князь Константин стал даже требовать от меня предъявить особый мой взгляд на боевые корабли для Севера. А я что? Я не моряк. И разницы, честно говоря, не вижу. Что Балтийский, что Черноморский, что Северный – везде одно и то же. Большие железные лодки с огроменными пушками. Слава Господу, денег не стали требовать на постройку новой партии броненосцев. Еще предыдущий транш не весь освоили. Морское министерство увлеклось миноносцами. А, приношу извинения, легкими миноносными крейсерами. Проводившиеся летом на Черном море учения показали разрушительную мощь вооруженных торпедами кораблей. Груженная пустыми бочками буксирующаяся баржа раскололась надвое и затонула уже после третьего попадания самодвижущейся миной, а до этого ее несколько часов расстреливали из пушек, а та эти издевательства легко пережила. Так что придется адмиралам морскую доктрину пересматривать. Стая миноносок оказалась куда зубастее, чем о том можно было подумать. Ехал в зимний, думал, буду участвовать в печальной поминальной трапезе, тем более, что отношения между членами большой императорской семьи далеки от идеальных. Князь Константин, брат Александра II и дядя нынешних регентов, в одну сторону страну тянет, Владимир с Александром в другую. Дагмар, умело отыгрывающая роль «я ж матери», на себя одеяло тянет. Одному мне только до нужд державы дело есть. На остальное как-то ни времени, ни сил не остается. Но нет, попал совершенно на другое мероприятие. выездной госсовет, так сказать. Кстати, великий князь Константин мне сразу и претензии высказал. Дело-то пустяк, я и думать не думал, что это его как-то зацепит, а ну вон оно как оказалось». Все дело, если смотреть в корень, в индустриализации. Денег в стране все равно маловато, хотя мы с Николаем аккуратно и увеличили денежную массу вдвое, а экономика требует еще и еще. Не мудрено, что основной организационной формой новых предприятий стало открытое акционерное общество с обязательной реализацией части акций через биржу. Соответственно, числу эмитентов развилась и биржевая торговля. Удачливые люди, бывает, за день торгов себе состояние делают, хотя, конечно, тех, кто проигрывает, всегда больше. Но кого когда это останавливало? В свете с благоговением рассказывают байки о господине Н, который, удачно купив и в тот же день продав чего-то там, получил на руки 100 тысяч прибыли. 100 тысяч! Гигантская сумма! Многие большие капиталы начинались с куда более скромных. В общем, иллюзия легкости, с которой становятся богачами, подвигла множество помещиков продать свои поместья и перейти в разряд рантье, закупить пакет надежных бумаг, да и стричь купоны, получая ежегодную прибыль, палец о палец не ударяя. И вполне естественно, что решились на такое в жизни изменение те, у кого с сельским хозяйством как-то не задалось. Так себе хозяева, прямо скажем. И зачастую поместья или их долги имеют по налогам и сборам или прямо заложены в императорском земельном банке. По закону же обременения земельного надела должны иметь ту же судьбу, что и сам надел. То есть переходят по наследству к новому хозяину. И такие открытия сплошь и рядом случались. А поделать ничего было нельзя. Закон суров, но это закон. Тем не менее, у покупателей мог оказаться хороший знакомый среди членов Госсовета, а этот орган имеет исключительное право вносить в законы империи поправки. Однако же и продавцы не в пустоте космоса живут. У них тоже есть родственники и друзья. Поэтому ничего удивительного в том, что дело затягивалось. Была сформирована комиссия, должная всесторонне рассмотреть вопросы и выработать рекомендации для Минюста. И заседает эта комиссия уже не первый год. А тут мы такие нехорошие взяли, да и внесли в положение о порядке оформления передачи прав собственности на крупные земельные участки требования, чтобы в пакете документов непременно присутствовали справки из казначейства и от земельного банка. И все. Причем наличие обременений никак на факт передачи прав собственности не влияет. Просто эти справки заранее информируют покупателя о грядущих выплатах. Все, как по мне, честно. Оказывается, нет. Вопрос государственной важности рассматривается в Государственном совете, а мы так нагло вмешались и все испортили. Члены, может быть, рассчитывали годами мзду из заинтересованных сторон тянуть. А теперь что получается? Пришел воробей, навел порядок и лишил уважаемых людей дохода. Я и оправдываться не стал. А что он мне сделает? Уволит. Так не он назначал. Потребует отменить ведомственную инструкцию. Так я отписками и уточнениями могу до морковкиного заговения госсовет изводить, но на своем все равно останусь. И так мне от осознания этой своей неуязвимости хорошо стало. Покойно, что я совершенно искренне весь вечер всем улыбался. Величал, конечно. Эти все бесконечные титулования, уже привык к ним. Однажды даже подумалось, что и образ таких вот людей у меня в голове непременно связан с титулом. Не просто князь Константин Николаевич, а их императорское высочество Великий князь Константин Николаевич. Потому и лопотал эти никому не нужные слова быстро, привычно и с требующимся сообразно случая подобострастием. Но сам-то внутри, в самых глубинах самого себя, в пыльном чулане души знал, ничего они мне не сделают, ибо мне от них ничего по сути и не нужно. Я и влез-то в это все только по настоятельной просьбе Никсы. Ему и ринулся помогать. Из-за него и пахал по 20 часов в сутки. А теперь его нет. Вот уже год. А я все еще словно по течению плыву, барахтаюсь в этом болоте. Гребу изо всех сил, да еще и страну эту тяну за собой. И если вдруг случится так, что эти вот их императорские наберутся смелости меня со всех постов уволить, так я только рад буду. Выдохну, наконец, свободно. Но нет, нет у них мне замены. Нет больше никого, кто станет пахать, грести и тащить. И кто точно знает, в какую сторону это все нужно делать. С теми же миноносцами так и вышло. Сколько я краббы морскому министру об их достоинствах рассказывал, а пока адмиралы в борт торпеды не получили, не верили. Я им про экономику войны, про то, что одна самоходная мина даже ценой в 2000 рублей все равно дешевле броненосца за 6 миллионов, и что эффективнее будет выстроить 100 миноносок, чем 10 броненосцев, а они мне... Гордый морской обычай, демонстрация мощи империи и прочую чушню. Теперь-то вроде осознали, что пусть лучше наглые гордо по обычаю тонут в своих дорогущих стальных утюгах, а флаг? А флаг все равно демонстрируется победителем. У всех нашлись ко мне дела. Владимир, который не иначе, как его императорское высочество и великий князь, интересовался о возможности получения наличной валюты. Они, знаю, стали активно агентурную сеть в Европе развивать. А это деньги. Все как всегда. Шантаж, подкуп и медовая ловушка. А на выходе сведения чрезвычайной важности. Теперь-то, когда вся старушка Европа телеграфными линиями опутана, передать шифровку в центр проще пареной репы. Константин спрашивал о распределяемых среди купцов-импортеров квотах и на хлеб, и на прочее все, что только кайзеровской армии потребно. Предложил ему посоветовать подчиненным связаться с Веней Асташевым и все разузнать в подробностях. Эти ворота всегда открыты. Отставной гусарский полковник никакого секрета не делает и информацию готов предоставить по первому же запросу. Он втихаря от меня даже изобрел способ, как на чужих поставках зарабатывать. Оплата германского заказа все равно через торговый дом Лерхе производится. Вот Веня что-то там с краткосрочными кредитами мутит. Думает, я не узнаю. Наивный. На него половина его же подчиненных нам с Наденькой докладывает. Александр собирается в конце зимы в Вену, по приглашению австрийского императора, конечно. Жомей не берет с собой, тот все еще тешит себя надеждой предотвратить грядущую русско-турецкую войну. Ну и две центральноевропейские державы, оставшиеся вне общей кровавой свалки, всегда найдут повод о чем-нибудь поговорить. О тех же турках, например. Самое забавное, что единственное из всех регентов, кто обеими руками голосует за войну, это Дагмар. Вроде женщина, мать, а она везде и всюду мою идею с объявлением Болгарии эдаким дофине для наследника престола продвигает. Эти ее женские посиделки, сначала воспринятые в свете чуть ли не как курьез, теперь в значимую силу превращаются. Кем бы ни был вельможа, каких бы политических течений не придерживался, если супруга станет ему ежедневно капать на мозг с одной и той же мыслью, и он в конце концов передумает. Князь Владимир колеблется. Это там у себя на службе он жесткий руководитель, а в Совете регентов пассивнее его и не найти никого. Отчего-то он решил, что ему, как директору имперской службы безопасности, заниматься политикой не камильфо. Он все еще немного стыдился своим родом деятельности. Среди военных служб в жандармерии считается чем-то постыдным, бесчестным. Сплошь и рядом случаются инциденты, когда армейские офицеры отказываются пожать руку офицерам женой из тайной полиции. Потому Владимир как бы дистанцируется от споров, держит нейтралитет и часто голосует так же, как Александр. Но не в случае будущей войны. Тут он согласен со мной. Лучшего случая может больше и не представиться. Нам, России, выпал редкий шанс раз и навсегда решить турецкий вопрос. Освободить балканских христиан, обзавестись новыми землями и заполучить тысячелетнюю мечту славян – Черноморские проливы. И никто в Европе ничего нам противопоставить просто не сможет. Особенно если поездка в Вену пройдет успешно, и Александру удастся договориться с Францем Иосифом о разделе Балкан. Владимир – реалист. Он скептически отнесся к идее барона Жомейни решить все миром. А еще князь отлично знал характер министра иностранных дел Австрии Андраши и оценивал вероятность успеха нашего барона как крайне низкую. Князь Алексей – северный затворник. Во внутренней политике державы практически не принимает участия, однако живо ей интересуется и внимательно следит за событиями. Технически из-за морганистического брака он даже считается как бы неполноценным членом правящей династии, и путь к вершинам власти ему будет закрыт и в случае развода. Его истинная страсть – увековечить имя в качестве основателя и главного строителя города Романов на севере Кольского полуострова, там, где в моем прошлом будущем располагается Мурманск. А еще там же вскоре появится база нового, самого молодого северного военного флота, и ради этого Алексей готов договариваться с кем угодно. С князем Константином, с Александром или Марией Федоровной, с любым, кто способен увеличить финансирование, ускорить строительство кораблей для нового флота или способствовать строительству железнодорожного пути к Романову. Каждый, сидящий за столом этой поминальной трапезы, как струна звучит по-разному. И вдовствующая императрица играет на этих струнах почти профессионально. Чем-то готова пожертвовать во имя преимущества в другом, где-то идет на пролом, как ледокол. Именно к ней обращаются взоры, когда в Совете регентов случается равновесие. Очень часто именно ее голос становится решающим, и она не стесняется присваивать. Вот и у меня идею позаимствовала. Это я о том, чтобы сделать завоеванную Болгарию вотчиной наследника престола, но чтобы притворить эту идею в жизнь, нужна война. И Дагмар активно работает в этом направлении. И всем им что-то нужно от скромного русского немца Германа Лерхе, который даже не член Совета регентов, просто назначенный первый министр. Но из всех собравшихся только он об экономике страны имеет исчерпывающую информацию и точно знает, в каком направлении нужно двигать этот гигантский корабль. Когда с приемом пищи было закончено, все поднялись, разошлись по залу. Хозяйкой в зимнем считалась Мария Федоровна, и она в знак траура вся в черном руководила процессом. Было ощущение, будто бы все, кроме меня, знали, что будет дальше. Один я, несколько растерявшись, не знал, чем себя занять. Хорошо, что это продлилось всего несколько секунд. Первым, как я уже говорил, с претензиями подошел великий князь Константин, потом Владимир, отметились и Александр с Дагмар. С Алексеем у меня после того случая с дворцовыми подъездами отличное отношение. Единственное, что обсуждать нам с ним вроде бы и нечего. Бюджет на строительство его разлюбезного города давно утвержден. Решение о выделении средств и проведении конкурса на постройку 6 бронепалубных крейсеров и 2 дивизионов миноносцев тоже. О чем нам еще говорить? О здоровье детей? Так мы не настолько друзья. Тем не менее, он нашел повод. «Так уж вышло, что вы, Герман Густавич, были более близки с Николаем», честно заявил князь Алексей Александрович. «И для вас это была куда большая потеря, чем, к примеру, для меня. Потому примите мои искренние соболезнования вашей утрате». «Благодарю, ваше императорское высочество», поклонился я. «Это действительно был удар для меня». «Ах, оставьте, Герман!» – скривился Алексей. «Какой я к дьяволу высочество! Мои дети уже не станут так титуловаться, потому я права за собой такого не вижу». «Тем не менее», – возразил я, – «вы все еще член императорской фамилии и сын императора. Все остальное не имеет значения, и детки ваши, возможно, войдут таки в фамилию. Юный Александр Николаевич добр и справедлив. С его помазанием все в вашей жизни может измениться». «Да?» – вскинул брови основатель города и флота. «Никогда об этом не задумывался. Благодарю за надежду». «О нет», – улыбнулся я. «Это только направление в сторону надежды, ваше императорское высочество. Все ведь еще не решено». «Я стал забывать, каково это – жить в столице», – признался князь. «Ныне вокруг меня простые люди. Я куда больше времени уделяю инженерам и архитекторам, чем аристократам. В конце концов, города возводят каменщики, а не князья». «Именно так, ваше императорское высочество, именно так. В точности, как и с управлением государством. Державой правят писари в присутствиях, а не государи. Даже самый лучший и справедливый закон ничего в стране не изменит, коли писари не станут его исполнять». «И верно», — хмыкнул Алексей, — «вы отменно меня понимаете, и мне стало как-то душно в Петербурге. Верите ли? Я и ехать не хотел. Видеть эти пустые лица, слушать эти бесконечные слова. Там у меня на севере все честно, все искренне. Там свежо, понимаете?» «Отлично понимаю, ваше императорское высочество. Потому летом и ездил в любезный моему сердцу Томск. Признаться, я ведь там и оставался бы, если бы его императорское величество Николай Александрович не пожелал видеть меня подле себя». «Да-да, Герман Густович, эту историю все знают, но ведь только здесь перед вами открылись такие перспективы, такие возможности, да и ваш личный доход, капитал. Не прими вы предложения Никсы, разве смогли бы вы добиться таких высот?» «Даже того, что имел уже в Томске, хватило бы детям и внукам с правнуками», – возразил я. «Я и не желал большего. Здесь же, в Санкт-Петербурге, оказалось, что проще организовывать все самому, чем уговорить кого-то. Так и обзавелся заводами да фабриками. Их товары остро потребны были стране, и кто-то должен был начать. Однако же вы рискнули и выиграли, иные теперь и вам завидуют». «Зависть – плохое чувство, ваше императорское высочество. Оно разрушает, а я строю. В этом мы с теми иными и различны». «Ах да, должен вас поблагодарить за рекомендации иметь в порту судно ледокольного типа. Зима нынче выдалась суровая. Не будь у нас этого корабля, многие суда бы зажало льдами прямо в порту». «Север», – пожал я плечами. «Север – это холода, холода – это лед. Странно, что мне, сугубо гражданскому человеку, пришлось напоминать об этом профессиональным морякам. Тем не менее, вы это сделали, и это нам здорово помогло нынешней зимой. Рад быть полезен, ваше императорское высочество». Вечер завершился тем, что меня практически выставили за дверь. «Ступайте, Герман», – заявила Мария Федоровна, – «ступайте. Мы рады тому, как ты чтишь память моего царственного супруга, но теперь нам нужно обсудить что-то в тесном семейном кругу. Ступайте!» Никогда прежде никто, ни Николай Александрович, ни другие великие князья, не говорили со мной таким тоном. И я бы даже, наверное, оскорбился проявлением пренебрежения, но мне было все равно. Потому я просто улыбнулся императрице в лицо и поспешил удалиться. Не стал прощаться с каждым из присутствующих. Если это «ступайте» инициатива Дагмар, пусть сама объясняется с князьями. Если она это сделала с их молчаливого одобрения, значит, они решили поставить меня на место. Пока шагал к выходу из дворца, припомнил вдруг памятное заседание Совета министров, на котором Рейтерн с Тимашевым озвучили истинное положение вещей. О том, что на самом деле государством управляем мы, министры. Тогда мне удалось как-то сгладить углы, проявить верно подданические чувства. Однако после заседания я никуда не побежал. Ни к Александру, ни к Владимиру, ни уж тем более к Константину. А большинство присутствовавших тогда начальников подсуетились. Милютин к Константину в тот же день на прием напросился, Валуев и Толстой к Александру будущим же днем съездили. Рашет на второй день был замечен у подъезда особняка князя Владимира. Только Рейтерн и я нигде не отметились. «Ну и что с того? Разве то, о чем мы говорили, не истинная правда? Разве не нашими стараниями этот огромный корабль еще на плаву? Да, капитан, у этого судна совсем другие люди, но ведь и на реальных кораблях курс судна определяет рулевой, а не шкипер. От того, как матрос повернет штурвал, все зависит, а не от приказа капитана». В задумчивости едва не прошел мимо поста конвойных. Благо, не постеснялись, а кликнули и со всем почтением вернули сданный на хранение револьвер. И пока я привычно отрепетированным до автоматизма движением прятал оружие под одеждой, вокруг образовались казаки из моей охраны. Даже слегка совестно стало. Снова чуть не убежал без них. Мысль пройти в свой кабинет и попробовать еще несколько часов поработать задавил в зародыше. Обрыдло все, надоело. Да и кому это нужно? Мне или тем, кто не далее, чем 5 минут назад цедил сквозь зубы «ступай»? Фыркнул, глянул мрачно на темный квадрат ведущего в сторону советского подъезда дворца прохода и решительно вышел вон.